Глава 34. Демьян прекрасно знал, что за дверью стоят друзья. А кто еще может в такую рань-то припереться? Ему очень хотелось, чтобы Маша перестала их бояться и не пугалась каждый раз, когда бес будет выходить из себя. К этому вполне можно привыкнуть, не такой уж он и страшный, каким хочет казаться. Враги его боятся, но им положено по статусу, а вот ради друзей бес готов на многое. Даже переступить через собственные принципы. За это и любили его. Другим этого несносного мужчину сложно представить. «Чем вы так мою мышку разозлили?» — продолжил улыбаться демон, провожая девичий силуэт взглядом. Зашла в спальню, повернулась лицом, бросила очередной убийственный взгляд, метнула глазами молнии и шумом захлопнула дверь. Усмехнулся, глядя на ее реакцию. «Точно тигрица. Надо вечером приводить свой хитрый план в действие». На прелести ее засмотрелись, улыбнулся бес, направляясь навстречу к демону. «Как ты, дружище?» Обнял, похлопал по плечу рукой, а после заглянул в глаза. «Смотрю, моя сестричка Маша справляется со своими обязанностями на все 100%?» «Так бы и прибил тебя», засмеялся в ответ, похлопав беса по плечу. «И девочку завязывай пугать, а то сбежит ненароком». «Вернем», — влез Матвей, пожимая Демьяну руку после друга. «От нас еще никто не сбегал». «Кто бы говорил?» — не сдержался бес, подколов друга. Матвей промолчал, а Демьян послал в ответ бесу убийственный взгляд. «Ну зачем же рану-то бередить?» Столько лет прошло, а она так и не зажила. Слегка затянулась, но периодами все равно кровоточит. Больно и от предательства, и от воспоминаний, которые разъедали душу друга, словно серная кислота. Он пытался все забыть, вычеркнуть из жизни, но все равно боль не проходила. Сколько женщин перебывало в постели Матвея, но никто так и не смог заменить ее. Ту малышку, которая 5 лет назад случайно встретилась на его жизненном пути, прошлась по нему как ураган, сметая все преграды, а потом так же резко исчезла. Не бери в голову. Демьян похлопал друга по плечу, понимая теперь его как никто другой. Мышка. Она так сильно въелась под кожу, что не выжить ничем. Да он и не хотел, если честно, ни выжигать, ни вычеркивать ее из своей жизни. Наоборот, жаждал обладать девушкой на правах собственника и не шутил, когда предлагал перевести ее вещи к себе. Милая шутка. По крайней мере, Маша именно так это преподнесла. Но Демьян-то не шутил. Готов, вот целиком и полностью, несмотря на то, что времени совсем мало прошло. Кто-то скажет, это безумие, и такого быть в принципе не может. Нельзя за столь короткий промежуток времени стать практически одержимым. 3 дня, а парень погряз головой в своих чувствах. Не бывает, это утопия и обман самого себя. Но Демьян готов опровергнуть эти слова, потому что без мышки больше не сможет. Дышать свободно не сможет. И жить без страха, что с ней и где она сейчас, тоже не сможет. Она нужна ему как воздух, как кислород, мать его, заполняющий легкие. Иначе он задохнется. «Не беру», — проворчал Матвей спустя почти минутную паузу, направляясь к дивану. «Когда-нибудь я ему точно голову откручу. Достал уже!» — прикрикнул на беса, а тот в ответ лишь растянулся в очередной улыбке, демонстрируя другу ровные ряды белоснежных зубов. «Это я тебя в тонусе держу!» И тут же оскалился, как волк. «Чтобы головой думал, а не одним местом. Брейк!» — влез Демьян, потому что зверь тоже начинал показывать клыки. Зашипел, как змея, поедая друга глазами. «Сейчас точно сцепится, разнимая их потом». «Дело есть к тебе», — обратился к бесу, привлекая его внимание. «По вайберу скину фотки паспорта мышки, пробей». «Есть предпосылки?» Карим приподнял одну бровь, переключаясь резко с Матвея на Демьяна. «Есть интуиция», — выдал демон довольно твердо. «Конечно же, девочки любят преувеличивать проблемы, и парень даже предполагал, что и Мария, скорее всего, просто запуталась. Молодая еще, неопытная, вот и растерялась. Но что-то ее тревожило, причем сильно. Не давало раскрыться полностью, зажимая в тиски. И вот об этом что-то демон и хотел узнать». «Не вопрос. Бес не сводил взгляда с друга. Пытался понять, что же изменилось, и не мог. Вроде и демон сейчас стоит перед ним, серьезен, как обычно, слишком уж рассудителен для своих лет и самый близкий человек. И в то же время не он. Взгляд другой. Да и выражение лица поменялось. Умиротворенное, безмятежное и слишком уж спокойное. На демона не похоже, и бес мучился единственным вопросом, задавая его вновь и вновь. Напрягался так, как терпеть не мог непоняток. Все должно быть под его контролем, по-другому он просто не умел. Дверь в спальню отворилась, и в комнату вошла Маша. Остановилась рядом с Демьяном, улыбаясь остальным парням. Даже Матвей оторвался от мобильного, подняв глаза на девушку. Только огня в них не было, в отличие от беса. Обычный интерес, ничего сверхъестественного. А вот Карим едва сдерживался, пытаясь все же явно не демонстрировать своего глупого влечения и какого-то непонятного притяжения к этой малышке. Пожирал ее взглядом, готов был раздеть мышку, как ее назвал Демьян, одними глазами. Стройные ножки все так же обтянуты черными спортивными штанами, а вот красивую грудь с набухшими сосками она прикрыла, хотя змейка на черной кофточке так и манила потянуть ее вниз и снова взглянуть на девичьи прелести. Бес сглотнул невидимый комок в горле, пытаясь успокоить дыхание. Да что, черт возьми, происходит? Какого хрена он, 32-летний здоровый мужик, глазеет на бабу друга? Других, что ли, мало? Чем это взяла? Знакомьтесь официально. Демьян улыбнулся и небрежно закинул руку на плечи девушки. Слишком уж по-собственнически. Однако малышка не возражала. Наоборот, даже улыбка сильнее озарила ее лицо. «Это бес», — съехидничал демон, слегка прищуриваясь. «С ним ты уже практически подружилась». «Мне больше нравится бесик», — Маша повернула голову в сторону, встречаясь с удивленным взглядом Демьяна. Бес громко скрипнул зубами, слыша сбоку смешок. «Отыграется сейчас звереныш, ему только повод дай». Доконает этим бесиком злого и раздраженного Карима. «Как скажешь», — продолжал ехидничать демон. «А это Матвей», — кивнул в сторону парня, сидящего рядом с бесом. «Он тоже не страшный», — сделал паузу, глядя с ехидной улыбкой из-под лобья на Карима. «Как и бесик». «Да пошел ты», — не выдержал бес, правда, вызвал лишь смех окружающих, включая Машу. Она даже улыбалась идеально. Настолько чисто, что руки чесались раскидать парней и утащить этот невинный цветок к себе в холостяцкую берлогу в единоличное пользование. И снова он подавил свой глупый и дурацкий порыв. Хватит уже на нее заглядываться. Ведь все равно ему, Кариму Бестужеву, ничего там не светит. Да и не сможет он так поступить, как бы сейчас не пожирал девушку глазами, мечтая снова к ней прикоснуться. Как тогда, 2 дня назад, когда нес по ступенькам, лицезрею ее шикарную попку, аккуратную и такую аппетитную. Но почему, мать его, жизнь так к нему несправедлива? Почему демон первым ее встретил? Мысли роились в голове беса, однако только там они и останутся. Никто и никогда не узнает, что он увлекся девушкой друга. Хотя, хорошо зная демона, Карим был уверен, надолго Мария здесь не задержится. Уж очень парень любил свободу. Да, красивая и молодая, чистая и невинная девочка. Да и демон явно увлекся, однако скоро ему эта игрушка надоест. Жаль, конечно, потому что девчонка бесу нравилась. Такая могла бы реально скрасить жизнь любому из них. В полном смысле этого слова, а не только в постели. «А это моя мышка». Демьян сильнее прижал девочку к своему боку, расцветая на глазах. «Прошу любить и жаловать. А также оберегать, холить, лелеять и защищать, если меня вдруг не окажется рядом». «Да не вопрос». Матвей впервые улыбнулся краешком губ. «Это уже прогресс». Обычно он хмурится и отмалчивается, частенько утыкаясь в свой новенький смартфон. А тут смотрел, не отводя глаз, на Марию, выражая скорее восхищение этой скромной малышкой, чем платонический интерес. «А кто такой зверёныш?» Тихонечко спросила мышка у Демьяна, а тот прыснул со смеху, глядя на друзей. Один скалится, другой вот-вот снова взорвется. Да уж они точно когда-нибудь друг другу головы поотрывают. Кто-то нарывается. Матвей сделал паузу, глядя на сидящего рядом Карима. «Да, бесик», — сделал акцент на последнем слове. «Да, звереныш», — подколол его тот в ответ, и Маша произнесла лишь одно слово «Ой», и повернула голову в сторону Матвея. «Извини, я же не знала». «Тебе можно, а вот некоторым...» Стукнул кулаком бесу в плечо, и тот с громким смехом повалился на диван, падая головой на подушку. «Вы, наверное, голодные». Влезла Маша в их перепалку, а то они могли бы еще долго упражняться в остроумии. «Сейчас завтрак приготовлю, минут 15, подождете?» Три пары мужских глаз уставились на девушку. Матвей с очередным удивлением, без прожигающим взглядом, а демон... просто стоял и провожал глазами, ловя каждое действие своей мышки. Расслаблен, умиротворен и, по всей видимости, доволен. А после перевел взгляд на друзей. Улыбка блуждала по его лицу, особенно когда зверь поднял вверх большой палец. И бес понял, глядя сейчас на друга. Точнее, ответил на вопрос, который мучил его уже пару дней. Маша не девушка на одну ночь, как он думал раньше. Потому что его друг влюблен. Сам еще до конца не осознает этого, но он уже любит эту невинную девочку. Слишком сильно, чтобы отпустить, причинить боль или делить с кем-то еще. Он хищник по своей природе, а значит, собственник. Такие, как демон, своего никому не отдадут. И теперь стало понятно, почему он так изменился. Взгляд, пожирающий свою женщину, это дорогого стоит. А бес тут третий лишний. Да он бы никогда и не смог предать дружбу даже ради Маши, несмотря на сильное влечение к этой девочке, которое усилием воли сейчас подавил. Просто резко дал себе установку. «Забудь, она не твоя, и твоей никогда не станет. Не стоит даже думать о ней».